Время пролетело незаметно. Начинку для пирогов Франк доделал сам, а месить тесто выпало Трише. Вернее, целых три разных теста для разных пирогов. Франк только подсказывал и пряности подсыпал, а так все сама. Ничего, справилась. Поставила куриный пирог в духовку, яблочный в печь, а третий со сливами и перцем, который Франк окрестил злодейским, отнесла в погреб. Ему, оказывается, надо сперва пару часов на холоде постоять. И только тогда перевела дух. Поглядела в окно, а Макс уже тут как тут. Сидит на крыльце у входа в кафе. Курит. «А почему ты снаружи?» – спросила Триша. «А почему ты внутри?» – откликнулся он. «Тут хорошо и пахнет всем самым прекрасным на свете одновременно, включая ваши пироги. Выходи. Или еще занята?» «Уже вроде нет». Триша вышла на крыльцо, села рядом с ним на ступеньку, принюхалась. «Все самое прекрасное на свете – это у нас что?» «Похоже, дождь прошел, пока мы с пирогами возились», – сказала она. «То-то цветы так распахлись. И наши пироги благоухают не хуже цветов, ты прав. Ванилью, наверное, тянет из птичьей кондитерской. Больше неоткуда. А дымом из сада тетушки Уши Йоши. Она любит чай на костре варить. И чем-то еще таким хорошим пахнет. Не могу понять, чем?» «Морем». «Не может быть. Оно же очень далеко. Надо спуститься в долину, а потом еще ехать. Ты же вроде говорил, 3 дня. 3 дня – это если пешком. Доехать-то за пару часов можно. В любом случае, морем пахнет, где ему заблагорассудится. Такой уж у него нрав. Хочет здесь, хочет за 1000 миль. Плевать оно хотело на расстояние. Такое молодец. Надо бы его попросить пахнуть тут у нас почаще». Улыбнулся, вздохнул, полез в карман за следующей сигаретой. Триша только теперь заметила, что он сидит как на иголках. Нервничает? Или просто чего-то ждет? Спросила. «Ты о чем-то тревожишься?» «Есть такое дело». «Из-за гостя, который сегодня придет?» «Ну да, видела, что я в саду устроил». «Ой!» – спохватилась Триша. «С этими пирогами совершенно из головы вылетело. А там же такая красота, столько всяких штук. Это просто так сюрприз? Или для дела?» «Это просто так сюрприз для дела», – подмигнул ей Макс. «Для самого прекрасного из всех возможных дел. Не то карта, не то магнит, сам толком не понимаю, как именно оно должно работать, но точно знаю, что работать должно. И все равно дергаюсь. Думаю, а ведь мог бы просто отправить открытку». «Франк тоже так сказал», — вспомнила Триша. «Но потом добавил, что тебе виднее». «Вот именно», — вздохнул Макс. «Если бы еще я сам так считал, цены бы мне не было. Никак не могу привыкнуть к тому, что всегда все делаю правильно, даже когда ошибаюсь».